Глава 12. Завершай каждое мгновение. Зачем нужно сновидение? Ты хотел кого-то убить и не убил. Ты убьешь его во сне. Это расслабит ум. Утром ты будешь свежим. Ты убил. Я не говорю, что ты должен пойти и убить, чтобы не нужен был сон. Но помни это. Если ты хочешь кого-то убить, закрой двери своей комнаты и медитируй на убийство. Сознательно убей его. Когда я говорю «убей его», я подразумеваю «убей подушку», «сделай чучело» и «убей его». Это сознательное усилие, это сознательная медитация – даст тебе озарение о самом себе. Помни одно. Сделай каждое мгновение законченным. Проживай каждое мгновение так, словно оно последнее. Лишь тогда ты закончишь его. Знай, что смерть может случиться в любой момент. Это мгновение может быть последним. Чувствуй. Если я должен что-нибудь сделать, я должен это сделать здесь и сейчас, полностью. Я слышал историю об одном греческом генерале. Король почему-то был против него, какой-то дворцовый заговор. Это было в день рождения генерала. Он праздновал со своими друзьями. Внезапно пришел посланец короля и сказал генералу: «Извини, мне тяжело тебе это говорить, но король решил, что в 6 часов тебя должны повесить. Подготовься к 6 часам». Собрались друзья, играла музыка. Все пили, ели и танцевали. Это было в его день рождения. Это послание изменило всю атмосферу. Все опечалились. Но генерал сказал: «Не печальтесь, потому что это будет последней частью моей жизни. Давайте закончим танец, который мы танцевали, и давайте закончим наш пир. У меня теперь нет возможности закончить все это в будущем. И не провожайте меня в такой печальной атмосфере, иначе мой ум будет жаждать жизни снова и снова, и остановленная музыка и прерванный праздник станут бременем в моем уме. Давайте это завершим. Сейчас не время останавливаться». Из-за него они продолжали танцевать, но это было трудно. Он один танцевал с еще большим пылом, он один пришел в более праздничное настроение, но всем остальным было просто не по себе. Его жена плакала, но он продолжал танцевать, продолжал разговаривать с друзьями, и он был так счастлив, что посланец вернулся к королю и сказал: «Это редкий человек. Он услышал послание, но не опечалился, и он воспринял его совершенно по-другому, абсолютно непостижимо. Он смеется и танцует, и он в праздничном настроении, и он говорит, что поскольку эти мгновения для него последние, и теперь будущего нет, он не может тратить их впустую, он должен их прожить». Сам король пошел посмотреть, что происходит. Все были печальны и плакали. Только генерал танцевал, пил, пел. Король спросил: «Что ты делаешь?» Генерал сказал: «Это было моим жизненным принципом – постоянно осознавать, что смерть возможна в каждое мгновение. Благодаря этому принципу я проживал каждое мгновение как можно более тотально. Но, конечно, сегодня ты сделал это абсолютно ясным. Я благодарен, потому что до сих пор я только думал, что смерть возможна в каждое мгновение. Я просто думал. Где-то позади пряталась мысль, что этого не произойдет в следующее мгновение. Было будущее. Но ты полностью отбросил для меня мое будущее. Этот вечер последний. Жизнь теперь так коротка, что я не могу ее откладывать». Король был так счастлив, что стал учеником этого человека. Он сказал: «Научи меня. Это алхимия. Именно так и нужно прожить жизнь. Это искусство. Я тебя не повешу. Будь моим учителем. Научи меня жить в мгновении». Мы откладываем. Это откладывание становится внутренним диалогом, внутренним монологом. Не откладывай. Живи прямо здесь и сейчас. И чем более ты живешь в настоящем, тем менее тебе будет нужно это постоянное умствование, это постоянное мышление. Оно будет нужно меньше. Это происходит именно из-за откладывания. А мы постоянно откладываем все. Мы всегда живем в завтра, которое никогда не приходит и не может прийти. Это невозможно. То, что приходит, приходит всегда сегодня. А мы продолжаем жертвовать сегодня ради завтра, которого нигде нет. Потом ум продолжает думать о прошлом, которое ты разрушил, которым ты пожертвовал ради чего-то, что не пришло. И он продолжает откладывать его на дальнейшее завтра. Ты продолжаешь думать, что то, что ты упустил, ты сможешь наверстать когда-то в будущем. Ты никогда этого не наверстаешь. Это постоянное напряжение между прошлым и будущим. Это постоянное упускание настоящего, этот внутренний шум. Пока он не остановится, ты не можешь упасть в молчание. Поэтому первое. Попытайся быть тотальным в каждое мгновение. Второе. Твой ум такой шумный, потому что ты всегда думаешь, что его создают другие, что ты не ответственен. Поэтому ты продолжаешь думать, что в лучшем мире, с лучшей женой, с лучшим мужем, с лучшими детьми, в лучшем доме, в лучшем районе все будет хорошо, и ты будешь в молчании. Ты думаешь, что ты не в молчании, потому что все вокруг тебя неправильно. Как ты можешь быть в молчании? Если ты думаешь таким образом, если это твоя логика, тогда лучший мир никогда не придет. Где бы ты ни был в этом мире, везде есть соседи, и везде есть жены, и везде есть мужья и дети. Ты можешь создать иллюзию того, что где-то существует рай, но везде один только ад. С таким видом ума везде лишь ад. Этот ум и есть ад. Однажды мулла Насреддин с женой пришли домой поздно ночью. Дом обокрали, и жена стала причитать и плакать. Потом она сказала мулле: «Это ты виноват! Почему ты не проверил замок, когда мы уходили?» К этому времени собралась вся округа. Это была такая сенсация. Обокрали дом муллы Насреддина. Все присоединились к ее песне. Один сосед сказал: «Я всегда этого ожидал». «Почему ты этого не ожидал? Ты так беспечен». Второй сказал: «У тебя были открыты окна. Почему ты их не закрыл, прежде чем уйти из дома?» Третий сказал: «Кажется, у тебя плохие замки. Почему ты их не заменил?» И все они показывали пальцами на муллу Насреддина. Он сказал: «Одну минуту. Я не виноват». Все соседи сказали в один голос: «Кто же тогда, по-твоему, виноват?» «Как насчет самого вора?» — сказал мулла. Ум продолжает во всем обвинять кого-то другого. Жена перекладывает ответственность на муллу Насреддина. Вся округа перекладывает ответственность на муллу Насреддина. А этот бедняга не может переложить ее ни на кого из присутствующих. Поэтому он говорит: «Как насчет вора?» Мы постоянно во всем обвиняем других. Это дает тебе иллюзорное ощущение собственной правоты. Кто-то другой сделал что-то неправильное. А, Б, В. Этот подход – один из основных подходов ума. Во всем неправ кто-то другой, и каждый раз, когда мы можем найти козла отпущения, нам становится легче. Бремя сброшено. Для ищущего такой ум ничем не помогает. Это препятствие. Такой ум – препятствие. Мы должны осознать, что какой бы ни была ситуация, что бы с тобой ни происходило, ответственен ты и никто другой. Если ты ответственен, тогда что-то возможно. Если ответственен кто-то другой, тогда невозможно ничего. Это основной конфликт между религиозным и нерелигиозным умом. Нерелигиозный ум всегда думает, что ответственен кто-то другой. Измените общество, измените обстоятельства, измените экономические условия, измените политическую ситуацию, измените что-то, и все будет в порядке. Мы изменяли все столько раз, но ничто не в порядке. Религиозный ум говорит, что какой бы ни была ситуация, если у тебя такой ум, ты будешь в аду, ты будешь в страдании, ты не сможешь достичь молчания. Прими ответственность на себя. Будь ответственным, потому что только тогда что-то можно сделать. Ты можешь сделать что-то только с самим собой. Ты не можешь изменить никого другого в этом мире. Ты можешь изменить только самого себя. Это единственная возможная революция. Единственная возможная трансформация – это трансформация самого себя. Но об этом можно думать, лишь когда мы чувствуем себя ответственными.